Глава 10. Как выяснилось, отыскать известного мастера оказалось нетрудно. О нем в Форлеоне почти всякий хоть что-то дослышал. Гораздо труднее было не послать его лесом, когда, едва услышав о Фаэсе, он обложил меня длинной непечатной тирадой. «Фаэс! Этот седой ублюдок! Да чтоб его! Да чтоб у него! Да чтоб я еще раз с ним связался! Да пошел он в... Да пусть бы его посадили на... Выкормишь потасканной Рирзы и драного на конюшниках Гара!» И вот так примерно минуты две. К концу прочувствованного монолога я даже успела прийти в себя и невольно заслушалась. А потом и уши навострила, поняв, что уважаемый кузнец не обо мне и явно щеголяет неизвестными словечками. Кстати, на прославленного мастера он был совсем не похож. Очень низенький, плюгавенький, какой-то весь худой и усохший, кожа желтая, лицо сморщенное, как печеное яблоко, глаза черные, брови мохнатые, глотка луженая, зубы через один выбитые, а вот руки и правда рабочие, сухие, без единой капли жира, жилистые, ладони широкие, как лопаты, что на таком тщедушном тельце смотрелось крайне странно, а кожа на них крепкая и закостенелая, как копыта у коня. Короче, странный это был тип. Если бы не предупредил Фаэс, никогда бы не подумала, что он и есть тот, кто мне нужен. «Ну, чё надо?» Неприязненно уставился на меня горлопан, когда запас неприличных слов у него наконец закончился. Я едва не смешалась, когда увидела, как в глубине черных глаз мастера вспыхнули недобрые желтоватые огоньки. «Блин, да он что, не человек, что ли?» «Так, а кто тогда?» «Чё?» «Кварта первый раз видишь!» — насмешливо осведомился кузнец, заставив меня сильно вздрогнуть. «Ну вот, так и знала, что кроме иаров и хвардов тут хватает и других нелюдей». «Вообще-то да. Извините, мастер, что так неприлично таращусь, но я действительно в первый раз. Удивили вы меня, нечего сказать. Афаэс, чуму ему на голову, даже не предупредил». Упоминание об Ирдале вызвало на нескладном лице кузнеца злую гримассу. «Скажи ему, что яйца оторву, если вздумает еще раз сунуться без приглашения». «Непременно», — охотно кивнула я, раздраженно подумав, что этот гад мог бы хоть намекнуть. «Даже дважды передам. Второй раз от себя лично». Дарн неожиданно хмыкнул и оглядел меня уже не так злобно. «Ладно, тебе чего надо-то?» «Работу привез. Возьметесь?» «Что за работа?» — прищурился Кварт. «Блин, ну и название у них. Гоблин, вот как есть. А он гоблин, только кожа не зеленая, а желтая. Да и росточком его Алар не обидел. Если подпрыгнет, то выше меня станет, а так до подбородка только дотянется. Хотя, начитавшись книжек, я раньше искренне верила, что лишь до пупка исподобится. Однако, несмотря ни на что, горлопан мне понравился. Было в нем что-то такое... искреннее, какая-то скрытая гордость и тщательно укрытая за маской злого карлика достоинство. Так что я не стала мудрить и разводить политесса. На Вуаларе, я уже поняла, это было не принято. И без обиняков взгромоздила на стол свою добычу. Мастер с ленцой потянул за край мешковины, всем видом показывая, что ему ни капельки не интересно, а смотрит лишь потому, что вроде как клиента с порога не пошлёшь. Однако, когда на столе скромно сверкнула одароновая чешуя, Кварт мгновенно переменился в лице и растерянно коснулся края кольчуги. «Алар лучезарный! Да я, похоже, сплю! Увы!» — нервно усмехнулась я. «Так что работа вас ждет серьезная». Кузнец, явно не услышав, осторожно вынул из мешка запыленный доспех, бережно расправил, пробежавшись узловатыми пальцами по чешуйкам, как завзятая модница по подолу бального платья. Любовно погладил искусно сделанный ворот, коснулся истершихся от времени ремней, провел по ровному, ничуть не поржавевшему краю, стирая с него остатки земли, которые я не заметила. Затем также бережно вынул шлем, заботливо протер его рукавом, осмотрел подгнивший ремень, потом потянулся за наручами, внимательно ощупал, наконец разложил бесценный доспех полностью и поднял на меня совсем другой взгляд. «Почему он в таком виде?» «Долго в земле лежал», — честно ответила я. «Ухода никакого, вот и попортился. Я для того и принес, чтобы привести в порядок». Карлик сузил глаза. «Этому металлу цены нет, Рейзер». «Я знаю». «Где взял? Или, вернее сказать, у кого добыл?» Я пожал плечами. «У твари. Была тут у вас такая, Фаист на нее долго зуб имел, да все прижучить не мог». «А ты, выходит, достал». «Достал». Согласилась я, чувствуя некую недоговоренность и откровенную настороженность во взгляде кузнеца. «Фаэс потому и велел к вам обратиться, что тут особый мастер нужен». «Он знает?» — быстро спросил господин Даррен, кивнув на доспех. «И все равно отправил ко мне?» «Он сказал, вы лучший. Сколько хотите за работу?» Кузнец пожевал губами. 100 ларов. Золотом». «Работы тут на 2 месяца». 200, — спокойно сказала я. «И вы управитесь за 12 дней». От моей наглости господин Дарн чуть не подавился. Но его можно было понять. 100 ларов — это по местным меркам сумасшедшие деньги. 100 золотых ларов — стоимость отлично оснащенного судна или неслабого каравана, груженного шелками и специями. За то, чтобы подлатать и очистить кольчугу, это непомерно высокая цена. Но у меня были деньги, и мне была нужна не просто формально выполненная работа. Мне требовалось, чтобы доспех подгоняли персонально для меня. Ушили, ужали, подтянули где надо. Повторяю, доспех из трудно поддающегося обработке Адарона. Именно за это я предлагала такие бешеные деньги». А еще за то, чтобы слухи о моем сокровище не расползлись по округе раньше времени. Сложность была в том, что такие доспехи ковались под одного человека. Адарон слишком дорогой материал, чтобы разбрасываться им налево и направо. Испортить его проще простого. Сделать легкими и прочными еще попробуй. Тут особые руки нужны и особые знания, которые далеко не каждому даются. Поэтому и брони из Адарона делались только на заказ. 2 одинаковых доспехов просто не существовало в природе. А этот мне достался случайно, с чужого плеча. И, разумеется, при всех своих достоинствах имел немало недостатков, устранить которые я и приехала в эту деревню. Горлопан смерил меня внимательным взглядом, покривился при виде моего помятого шлема, а потом сердито сплюнул. «Ладно, 200. Но времени уйдет не 12 дней, а почти 2». «Хорошо». Кивнула я. «Меня устраивает». «Раз устраивает, чего встал?» Я удивленно посмотрела. «Раздевайся, болван!» рявкнул в своей манере гоблин. «Или думаешь, я без мерки работать буду?» Я поджала губы, но послушно стащила с головы шлем, который карлик едва не пнул в дальний угол, расстегнула куртку, стащила через голову поцарапанную тиксой кольчугу, перехватила еще один недовольный взгляд кузнеца, но не смутилась. Моя фигура была затянута в прочный корсет и забернутая несколько раз вокруг тела ткани, так, чтобы грудь не торчала по-боевому вперед, а была стиснута и не выдавала меня округлыми формами. Быть разоблаченной я не боялась, только слегка напряглась, когда мастер взялся за обмерку, и здорово насторожилась, когда, пощупав мои плечи... «Ну да, не Геракл я, не Геракл». Странно усмехнулся, а потом взглянул на закрытое тканью лицо и как-то по-особому скривил губы. Спасибо, хоть ничего не сказал. «Перемычки на наручах из обычной стали придется клепать», — сообщил он, закончив с размерами и избавив меня от необходимости задерживать дыхание. «Ремни тут старые выделки, крепятся так, как уже давно не делают. 20 лет им, не меньше. Потому-то и прогнили». «Наплечники ничего, сойдут. На груди и спине материал сохранен, но вот те кольца я бы заменил. Не подходят под новые ремни. А поскольку лишнего Адарона у меня нет, то и... Короче, вот так». «Покажи ему клыки выверны», — неожиданно шепнул изнутри ас. Я запоздало вспомнила про кулек выдранных у твари зубов и послушно поставила его перед кузнецом. «Возможно, с ними будет лучше, уважаемый». Кузнец недоверчиво поднял лохматые брови, но все же открыл завязки и снова удивился. «Хм, да ты полон сюрпризов, гость. Сперва Адарон, теперь это... Твои зубы?» «Нет, выверны». «Тьфу, спрашиваю, сам добыл?» «Конечно», — усмехнулась я. Кто бы мне их подарил? Это гораздо лучше, чем простая сталь. Если истереть и смешать два к одному... Нет, лучше три к одному. Или даже... Но две трети точно уйдет, если не больше. Беру. С остальными что думаешь делать? Я пожала плечами. Пока ничего. Продай мне. Хитро прищурившись, предложил господин Дарн. 10 золотых с работы сниму. Соглашайся. Так же тихо посоветовал Ас. Это хорошее предложение. Кто знает истинную цену, тот поймет, что это более чем щедро. Я тут же кивнула. «Хорошо, забирайте». И вот тогда мастер впервые улыбнулся. «С тобой приятно иметь дело, гость». «Если еще добуду, возьмете на тех же условиях?» — неожиданно спросила я. «Выверн тут много, зубы даже от одной замучаешься при себе таскать, а вам, наверное, пригодятся». «А то!» — окончательно повеселел мастер. «Каждый зуб по лару идет. А главные верхние по 3, так что имей в виду. Если большую забьешь, возьму все, без торговли. Признаться, нечасто мне такое предложение делают». «Договорились», — повеселела и я. «Отлично. Теперь, если что, есть кому сбагрить это сокровище. Даже и думать больше не буду. Заодно поищу-ка больших выверн повнимательнее. Такой источник дохода просто грех упускать». Особенно если Лин научится дышать холодом так, чтобы и большую примораживать за один раз. Ух, мы с ним тогда развернемся. Кузнец снова хитро прищурился. Чему радуешься? Не хочешь добычу светить? Не хочу, согласилась я, напоследок выкладывая перед ним 2 новых меча. Работы было немного. Рукояти заново перетянуть, очистить от грязи и ржи, да наточить заново. Сущие мелочи по сравнению с тем, сколько труда уйдет на броню. У каждого свои секреты, а до моих и так много набирается охотников. Мы, понимающе, переглянулись, как старые заговорщики, а потом одновременно усмехнулись. Что и говорить, у нас обоих были собственные тайны и, разумеется, шкурные интересы, в том числе и от этой сделки, так что кузнец от нее выиграет не меньше, чем я. Если сработаемся, то я теперь буду точно знать, куда обращаться. «На примерку через 3 дня приедешь», — велел мне мастер на прощание. «Часть сделаю и сразу посмотрим. Если что убавить придется, тут же и убавлю. Заодно сапоги себе закажи новые. Под эти наголенники твои не годятся». «Спасибо, мастер», — благодарно кивнула я. «Так и сделаю». «Оплату потом отдашь, когда закончим». Я снова кивнула и, окончательно успокоившись за судьбу своего сокровища, ушла. К вечеру мы снова были в норе, и во второй уже раз за последние сутки удостоились непонятных до крайности взглядов от стражников на воротах. Правда, теперь у нас не пытались перед носом закрыть тяжелые створки, а вежливо подождав, пропустили внутрь и только потом стали греметь засовами. Вернувшись в трактир, я опять удивилась. Никого, кроме меня, в обеденной зале не было. Уже 3-й день подряд, а время-то к ночи. Самое то прийти и пропустить кружечку Эля за долгим разговором. «Берон, а почему у тебя опять пусто?» — спросила я, едва в зале появился хозяин. Трактирщик почему-то насупился и, поставив на стол полную до краев миску, поспешно отвернулся. «Берон, вернись!» В моем голосе прорезались властные нотки. «Сядь и ответь на мой вопрос». Он удрученно вздохнул, однако все же послушался и, опустив взгляд, присел на краешек лавки. «Ну?» — нахмурилась я. «Я тут уже 3-й день, но за это время у вас не появилось ни одного постояльца, и желающих попробовать вашу стряпню что-то не больно много. Что не так? Почему люди избегают сюда заходить?» «Так это... не нравится, наверное, что-то», — промямлил Берон. Я нахмурилась еще сильнее и отодвинула горячую кашу. «Подробнее. Что, почему и как вышло, что ты живешь почти в центре города, а народ сюда даже не заглядывает?» «Домовой у нас шалит», — неохотно признался хозяин. «С год как уже житья не дает. Постояльцев пугает, посуду бьет, еду портит. Как приедет кто, так и начинается. Как завоет среди ночи. То одежду погрызет, то одеяло намочит. Пока мы вдвоем все тихо, но как только гости, все, никакого сладу нет. А что ж не приструнишь тогда? Да как его приструнишь? Он же не живой, дух только. И не нежить, к тому же, так что ни один рейзер не поможет. Да и в наследство он нам достался. От моих отца с матерью. Вот и не выгоняю. Но и дела вести не дает. Сам видишь, пусто у нас. Едва ли раз в день кто заглянет. Не понял, озадачилась я. А почему я до сих пор этого не почувствовал? Почему мне никто одеяло не испортил и в суп не плевал? Или все-таки успел? Берон от моего тяжелого взгляда заерзал и принялся нервно комкать фартук. «Вы первый гость, господин, кого он не тронул, и первый, кто остался у нас больше, чем на один день. Хм, хочешь сказать, что эти 3 дня у тебя в доме ненормально тихо?» «Да», — беспокойно дернулся хозяин. «Кажется, он вас боится, и в сарай к вашему коню даже не заходит». «Лин!» — у меня в голове забрежила смутная догадка. «Лин, друг мой демонический, а ты, случаем, никого тут не видел?» «Мелкого такого вредного и пакостного». «Видел», — с готовностью отозвался удалившийся в сарай Шейри. «Приходил в первую ночь, гадость какую-то с собой принес. Но я почуял и пообещал, что сожру гаденыша, если он еще раз сунется». «А кто это был?» «Да дух какой-то мелкий, но не опасный, поэтому я не стал тебя будить». «А что ж раньше не сказал?» «Забыл», — смущенно признался Лин. «Но теперь ты спросила, и я вспомнил, что да, было дело». Я только вздохнула и в некоторой растерянности посмотрела на ерзающего трактирщика. «Кажется, вы правы, уважаемый. Думаю, мой фейер немного напугал вашего духа. Ему не понравилось, что кто-то хотел испортить ему прическу, вот и вышло недоразумение. Надеюсь, ваш дух не в обиде?» Трактирщик изумленно моргнул. «Фейер!» «Ну да. Врать так врать. Не признаваться же про демона. Я, если честно, ждала возмущенного вопля, бурчания, ворчания, сопения и нахмуренных бровей. Однако Берон неожиданно просиял и с недостойной своего возраста поспешностью подскочил с лавки. А потом вдруг низко поклонился и с надеждой спросил. «Господин, а вы у нас надолго?» Я хмыкнула. «Если не выгоните, то да». «Тогда мой дом в вашем полном распоряжении», — торжественно пообещал Берон, радостно блестя глазами. «Благодарю», — улыбнулась я. «Достаточно одной комнаты, вкусного ужина и горячей воды перед сном. По-моему, вы вполне обеспечиваете меня нужным комфортом». «Я рад», — снова поклонился хозяин и, коротко извинившись, умчался на кухню, обрадовать супругу известием, что вскоре у них появятся новые постояльцы. «Надо было плату за постой скостить», — сознанием дела заметил из сарая Шерри. «Все ж не за даром мы у них домового будем пугать». «Не думаю, что с нас станут драть 3 шкуры. Лучше запри дверь, повесь сигналки и скажи этому духу, что мы не со зла, и что если он будет вести себя прилично, то никто его не тронет». «Ладно», — не слишком охотно согласился Лин. «Только не закрывай на ночь окно». Я молча возвела к потолку глаза. Кажется, я никогда не буду спать одна. Как минимум 5 посторонних мужчин претендуют на то же самое ложе. Причем 4 сидят у меня буквально в печенках, а последний не упускает возможности залезть под одеяло, компрометируя невинную, ну, почти невинную, девушку. Правда, от былого смущения уже почти не осталось, а сидящие в печенках тени вообще... пользовались моим телом, когда хотели. Но порой такое количество желающих прикоснуться к нему вызывало протест. А что же будет, если ко мне кто-то начнет свататься? И что будет, если мне кто-то понравится? Содрогнувшись от перспективы ходить на свидание в компании 5 ехидных мужиков, я поспешила забросить эти мысли куда подальше, пока никто не пронюхал, о чем я временами мечтаю. Хватило и того, что Лин уже намекал однажды на Хаса. И того, что тени иногда позволяли себе сливаться со мной слишком тесно. Хоть и братья по крови, хоть и нет у меня в отношении призраков никаких желаний, хоть и верю я им как самой себе, да все равно. Есть вещи, которыми даже с матерью не больно-то поделишься. И есть ситуации, когда никто, кроме одного единственного человека, больше не нужен. Вздохнув, я поднялась из-за стола и отправилась спать, потому что уже стемнело и потому что за день я по-настоящему вымоталась. Однако даже уснуть по-человечески мне не дали. Едва я разделась и рухнула в постель, от окна раздался слабый писк, а на подоконнике сгустилась бесформенная тень. Я сперва решила, что это опять Лин, но потом присмотрелась и поняла — нет, не он. Он, если и придет, то в облике кота или, на худой конец, с тем кошачьим монстром прикинется, от веса которого постель проминалась чуть ли не до пола. Все-таки он был очень консервативным, и без намека, что, собственно, не обязательно все время выглядеть кошаком, вряд ли додумается сменить личину. Так что, приметив странную тень, я тут же вскочила и машинально потянулась за оружием. «Не надо!» — жалобно пискнула темнота, ужавшись до размеров теннисного мячика и сверкнув во тьме огромными зелеными глазами. «Госпожа, не надо! Я не причиню вреда! Я только охраняю!» «Дух!» — запоздало дошло до меня, когда существо слетело с подоконника и зависло над кроватью, как маленькое НЛО. «Ты местный домовой, что ли?» «Да». «А сюда чего залез?» «Я подслушал». Существо стало совсем несчастным, а потом опустилось на постель и виновато шмыгнуло носом. «Я не знал. Я не хотел ничего портить. Я не почувствовал в тебе ишту. Прости меня, госпожа». «Да ты вроде и не сделал ничего». «Ты сказала, что не тронешь меня, если я стану послушным». Тихо пискнуло нечто, с надеждой глянув на меня снизу вверх. «Сказала, что если я не трону гостей, то твой демон не станет меня есть». Я скептически хмыкнула. «Ну, допустим». «Я буду послушным, госпожа. Я больше не буду делать гадости. Клянусь, что не стану». «Да? А чего же раньше тогда пакостил? Зачем Берона чуть до разорения не довел?» «А чего он сюда чужаков пускать начал?» — возмущенно пискнул дух. «Как я дом охранять стану, если по нему что ни день, то всякие дураки шастают?» «Ну, охраняй хозяйскую половину, кто тебе не дает, а гостей оставь в покое». «Не могу», — тяжко вздохнул домовой. «Или весь дом, или ничего». «Боже, ну посоветуй тогда Берону пристройку для гостей сделать», — я всплеснула руками. «Сделай так, чтобы твой дом остался именно домом, и кроме хозяев там никто не жил. А гости пусть в пристройке толкутся, и тебе не мешают, и хозяину польза. Неужели это так сложно?» Домовёнок округлил и без того большие глаза. «Пристройку?» «Конечно. Что мешает Берону купить соседний дом и благополучно отвезти его под трактир?» «Разве что деньги». «Так найди ему деньги», — устало вздохнула я. «Но неужели я еще и этим должна заниматься? Уйди, а?» «И поговори, наконец, с хозяином. Раз уж он за целый год безобразия не решился тебя выкинуть, значит, надеется, что одумаешься. А ты вместо этого бизнес ему поломал. Вот и исправляй свои огрехи». Домовёнок жалобно всхлипнул. «Так я что, ему плохо сделал, да?» И вдруг так зарыдал, что я аж опешила. Ну, не надо, не плачь. Ну, чего ты?» «Я хозяина предал». Только и взвыл он. «Да не предал, а просто взаимопонимания не нашел». «Я его обманул». «Не обманул, а вредничал там, где не надо». «Я его обидел». «Не обидел, а расстроил. Но он все равно не очень сердится». «Правда?» — с надеждой посмотрел дух. «Правда». С облегчением выдохнула я, увидев, что слезы моментально высохли. «Все, хватит мне тут постель мочить. Иди к Берону, повинись и объясни, почему пакостил. Но обо мне ни слова, понял?» Зеленые глаза посмотрели на меня с обожанием. «Понял, хозяйка, не подведу». «Вот и иди». Я для верности подпихнула его ладошкой, потому что спать хотелось неимоверно. Скоро Лин придет, а он плохо различает, кого ест на ужин. Домовенка как ветром сдуло. «Оф», — я перевела дух. «И за что мне это наказание? Я не нанималась работать психологом и судьей в одном лице. Лин, ты идешь?» «Мррр», — промурлыкала в ответ темнота за окном, и подоконник натужно скрипнул, когда на него запрыгнуло полутораметровое чудовище. «Здравствуй, любимая хозяюшка». «Я сплю. На всякий случай предупредила я. И горе тому, кто надумает разбудить меня раньше следующего полудня. «Я понял. Всех, кто будет сюда ломиться, сожру». С готовностью оскалился демон, показав жуткие зубы. «Правильно понял», — буркнула я и, завернувшись в одеяло, моментально уснула.